Глава 25. Едва ли не каждую ночь я видела во сне отца, дом в Тароне, новый поселок и регионцев, что стали мне близки за время общения. А еще Эймираса. Поначалу мне снилась лишь его улыбка и сияющие светлые глаза. А наутро я просыпалась в приподнятом настроении с глупым выражением лица. Спустя несколько ночей он прямо во сне протянул мне свою ладонь, и мы просто стояли, вот так, держась за руки. Проснувшись утром, я понимала, что это мое подсознание играет со мной в игры, подбрасывая картины тех, о ком я тосковала, с кем мне было хорошо. Это не были пророческие видения, лишь способ уйти от реальности и хоть ненадолго оказаться рядом с близкими. Со временем сны с участием Эймираса стали вытеснять все прочие. Мне уже перестал сниться поселок и дом, намного реже отец, а вот златоволосый хитар заполнял все больше ночного времени. Мы стали разговаривать, делиться тем, что волновало обоих. В моих снах Эймирас обычно рассказывал смешные истории о своей учебе и однокурсниках, веселил меня рассказами о своих проказах в детстве. Однажды, около 3 лет назад, мы с сестрой, которая только-только закончила обучение, отправились на озеро Карна, рассказывал он, крепко держа меня за руку. Мы никуда не шли, просто были рядом. Иногда я видела нас в пустынном парке, но чаще будто в нигде. Только туман вокруг, и мы с ним. И меня это устраивало, когда он держал мою руку. Думать о чем-то еще не выходило. До того в детстве мы часто купались в теплом ручье, довольно мелком, с очень прозрачной водой. Продолжал Эймирас, подбадриваемый моим искренним интересом. Родители не переживали, даже если мы отправлялись к ручью только вдвоем, хотя, подозреваю, за нами все же присматривали, — усмехнулся он. А тут я почувствовал себя очень взрослым. Некоторые друзья, с которыми мы вместе учились, уже даже умудрились обзавестись семьями, а один даже стал отцом. Так вот, я такой весь самоуверенный взял сестру, сели на гирты и отправились на пикник. Мы с Сели всегда были близки, с самого детства, а во время учебы общаться удавалось крайне редко. В общем, это я тебе причины сообщаю, по которым моя довольно разумная даже в юном возрасте сестра решилась на такую авантюру, — улыбнулся он. Озеро Карна опасно тем, что на дне его глубокие ямы. Многие хитары там утонули. Но одновременно с тем оно страшно привлекательно. В любое время года вода в этом озере очень теплая. Из-под земли бьют теплые ключи. Вода прогревается даже зимой. Ну вот, прибыли мы на место, перекусили, искупались и лежали на солнышке, грелись, болтали. Я отлучился ненадолго, в сторонку отошел. А когда вернулся, Сели нигде не было. Я решил, что Траш ее дернул лезть в воду самой, без меня, и Сели как раз угодила в такую вот яму на дне. А плавала она не очень. В общем, когда я вернулся на берег, мне показалось, что я увидел мелькнувшую макушку сестры, уходящей под воду. Так быстро светлая, я еще никогда не плавал. Я нырял снова и снова, но не находил ее. В ушах шумела кровь. Я задыхался, но понимал, что где-то там на дне моя маленькая сестренка. Это были самые страшные часы в моей жизни на тот момент. Уже потом выяснилось, что Селли тоже уединилась в кустиках, просто отошла подальше, чтобы мы точно не пересеклись. Но я об этом не знал и продолжал нырять снова и снова, пока в какой-то момент у меня не закончился воздух, и я пошел ко дну. «Как же ты спасся?» — затаив дыхание, спросила я. «Это невероятно светлое!» — совсем по-мальчишески улыбнулся Эмирас. «Но в тот день, тогда под водой, у меня открылись сразу две стихии — вода и воздух. Я не утонул, я будто слился со стихией, сам стал водой. Понял, что больше не тону. Как-то само вышло, что я призвал воздух, и он защитным куполом обвил мою голову, чтобы я мог дышать». «Открылись еще две стихии?» — не поняла я. «То есть ты не Лер, ты Лор Эмирас?» «Виновен», — рассмеялся он. «Эмирас, а сколько лет тебе тогда было?» 20, светлые. Мне было 20. «Но ведь вторая стихия просыпается намного позже, и две сразу. Разве так бывает?» «Ну, я ведь перед тобой», — рассмеялся Эмирас. «И да, в группе нас пятеро, и я самый младший. Ты видела всех моих одногруппников тогда недалеко от рынка. Помнишь историю с аргионцем и тем мальчиком?» «Как такую забыть?» — нахмурилась я. «То есть ты в Тароне учишься в Академии Высших?» — вскинулась я. «Все так, светлое», — щелкнул Эмирас меня по носу, и я проснулась. Этим утром я снова задумалась, насколько реальны мои сны, могут ли они оказаться правдой, или все это выверты сознания, защитная реакция деятельного организма на длительное заключение практически в одиночной камере. Наши разговоры с Эмирасом были довольно правдоподобны до этой ночи. Я хотела в них верить, хоть и понимала, что такое вряд ли возможно, а теперь и вовсе убедилась, что все лишь иллюзия. Не может в 20 лет проснуться сразу две стихии. Я слышала рассказы о том, как это случается. Обычно ночью, во сне. И все рассказывают, что им приходится преодолевать страх, часто и боль. Есть те, кто не может справиться с проснувшейся силой. После этого разговора Эмирас мне не снился несколько месяцев. И теперь я была согласна говорить на любые темы, даже рассказать о своей прошлой жизни. Я по нему скучала. Зато за это время меня несколько раз навестила Аргира, а один раз она даже привела с собой свою дочь. Я училась радоваться малому, простому общению, например. А еще с каждым днем мне все больнее было сдерживать свой дар. Больнее физически. Это сложно объяснить. Как, например, держать руку все время в одном положении и не пользоваться ею, даже чтобы перехватить летящий в тебя нож. То есть контроль титанический. И физически чудовищно неприятные ощущения, усиливающиеся ежедневно все больше. Когда Аргира привела свою дочь, девочка поначалу смотрела на меня настороженно, убежала первым делом в сад и в нашу беседу со своей мамой не вмешивалась. После принесли обед на всех, и Хельса стала вести себя чуть раскованнее. У нее была чудесная длинная золотая нить, светящаяся ярко-ярко. Невыразимо приятно оказалось на нее смотреть. Однако у такой малышки нить уже не обвивалась вокруг, а разветвлялась на две, тянулась куда-то вдаль. Но, думаю, это значит, что у нее будет выбор в свое время. Ее путь неоднозначен. А пара малышки, даже двое, судя по всему, уже ждут где-то. «А почему ты здесь живешь?» Немного освоившись, Хельса стала задавать вопросы. Я растерялась, глядя на Аргиру поверх головы девочки. «Мия Ниара у нас в гостях», — с извиняющейся улыбкой, адресованной мне, ответила Аргира дочери. «У нас с тобой?» — уточнил ребенок. «А почему тогда мы пришли сюда тайно? Непосредственно поинтересовалась девочка, уплетая за обе щеки спелый плод орешиха. «Хельса, доедай и иди еще побегай в саду!» Аргира применила излюбленный всеми родителями прием, когда не знаешь, что ответить. «Спасибо за обед, Мияниара!» Шутливо поклонилась малышка и вдруг запрыгнула мне на руки. Так внезапно, что я не успел ничего сделать, ни закрыть глаза, ни отвернуться, ни иначе как-нибудь среагировать. Мои глаза тут же заволокло белесым туманом. Я вся была во власти видения о юной Хитае. Девочка стояла перед жутким огненным монстром без ушей и носа. Только провалы глаз и рта на полыхающем лице. Чудище рассматривало ее, будто примиряясь, как лучше съесть. Хельса выглядела испуганной. Ее расширившиеся глазки совсем не моргали. Девочка жутко побледнела и то и дело в волнении сжимала кулачки. Я почувствовала ее страх, пропустила его через себя. Не могла отстраниться. А потом огненный монстр сделал шаг к девочке вплотную, будто слился с ней. В первый миг я почувствовала то же, что и она. Опаляющее прикосновение, горячий воздух, который стало так сложно протолкнуть внутрь себя и еще сложнее выдохнуть наружу. От чудовищных ощущений меня выбросило из видения. Я вскочила и несколько долгих мгновений не могла прийти в себя, схватившись за горло. Никак не могла поверить, что снова могу дышать. Аргира прижимала дочь к себе, гладила девочку по голове, что-то нашептывала, но не сводила с меня глаз, диких, испуганных глаз. «Хельса, милая», — обратилась она к дочери, — «идем». «Тебе пора заниматься». Аргира подошла к двери и коротко стукнула. «Отведите ее в комнату», — распорядилась она открывшему стражу, выпроваживая девочку, а сама повернулась ко мне. Я еще не до конца пришла в себя, еще чувствовала обжигающее удушье. «Пресветлое, что это было? Что ждет маленькую Хитаю?» «Дона Аргира, я на минутку», — прохрипела, едва ли не бегом отправляясь в купальню. Умылась холодной водой, давая возможность каплям вольно течь по моему лицу, на шею и ниже. И пусть одежда промокнет, это ничего, зато вместе с ощущением прохладных капель на коже уходит то страшное обжигающее и мешающее сделать вдох. Аргира точно видела мои глаза. Сколько времени удачно скрывать дар, чтобы все же попасться. От досады даже хлопнула ладонью по зеркалу, в котором отражалась бледная девушка с темными глазами. В очередной раз обратила внимание, что я уже не выгляжу ребенком. За последние месяцы я сильно повзрослела и внешне заметно изменилась. Черты лица приобрели некую четкость, детская припухлость почти ушла, глаза будто увеличились в размере, а губы стали более объемными. Никаких прыщей на чистой коже лица. Я становлюсь довольно красивой, и это может стать проблемой. Сколько я уже в заточении? Иногда время сливается для меня в липкий комок, который сложно разодрать на отдельные дни. Событий так мало, и они столь незначительны. Год, даже чуть больше. Мне скоро 14. Слишком скоро. А я так и не знаю, что с отцом, где он, что ему известно обо мне. Когда прятаться в купальне и дальше было уже глупо, вышла к ожидающей меня Хитае. Аргира расхаживала по гостиной, в волнении постукивая ладонью по бедру. Она тут же заметила меня, стоило только ступить в комнату. вскинулась и пристально посмотрела мне в глаза. В них было много всего намешано. Понимание, сомнение, удивление. «Так ты оракул?» — наконец выпалила она. «И поэтому Рейнаран держит тебя здесь. Отвечай!» Видя, что я молчу, впервые вышла из себя женщина. Я могла бы промолчать, могла развернуться и уйти в сад или снова в купальню, но она была единственной, с кем я могла поговорить за долгое время. Единственной, кто отнесся ко мне почти по-дружески, и мне было банально страшно этого лишиться. И хотя я ни в чем не была виновата, перед этой женщиной отчего-то чувствовала непонятное смятение и вину. «Дона Аргира, что ты видела о моей дочери?» — перебила она, часто моргая, стараясь справиться с собственными эмоциями. «Я не знаю, как объяснить», — сглотнув вязкий ком, решилась на ответ. «Какое-то жуткое огненное существо, огненный монстр, он будто старался слиться с Мией Хельсой. Слишком горячо, обжигающе, дышать стало невозможно. Я не знаю, как объяснить точнее», — искренне закончила я. «Это ее стихия», — с облегчением выдохнула Аргира. «Огонь», — кивнула она самой себе. «Так просыпается огонь. Видимо, у нее он будет сильным. Но Хельса справится, я уверена. У тебя нет огня. Для тебя все было страшнее, чем будет для моей дочери. Родная стихия не причинит ей вреда». Аргира будто уговаривала сама себя, повторяя одно и то же снова и снова.